22. Рафаил стремительно приближался к вражескому звездолёту, который только что вышел из гиперпространства. Сержант Григориус и его гвардейцы стояли в открытом люке Авизо. Облачённые в боевые скафандры, увешанные оружием, лучевыми пистолетами и винтовками, они занимали всё свободное пространство. Солнце Парвати золотило визоры шлемов. «Он у меня на прицеле», — раздался в наушниках голос капитана Де Сои. «Расстояние 100 метров. Продолжаю сближение». Теперь и гвардейцы увидели похожий на иглу корабль. Оба звездолёта, надёжно защищённые силовыми полями, обменивались залпами лучевых орудий. Визор Григориуса сделался матовым, посветлел и вновь потемнел, оберегая глаза сержанта от ярких вспышек. «Подходим к мёртвой зоне! Вперёд!» Григориус махнул рукой, и все трое одновременно сорвались с места. Из ранцевых двигателей вырвалось голубое пламя. «Уничтожаю поле!» — воскликнул Де Сои. Соприкосновение защитных полей привело к их кратковременной аннигиляции. Этих секунд Григориусу, Ки и Реттигу вполне хватило, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. «Ки!» — произнёс сержант. Капрал включил ранцевый двигатель и направился к носу вражеского звездолёта. «Реттиг!» — стрелок двинулся на корму. Григориус не стал гасить скорость, в последнее мгновение перекувырнулся, врубил двигатель и уперся подошвами башмаков в корпус корабля. Сработали магниты. Сержант расставил ноги пошире, потом опустился на одно колено. «На месте!» — доложил Ки. «На месте!» — повторил секунду спустя Реттиг. Григориус снял обёрнутый вокруг пояса шнур и уложил его на корпусе звездолёта. Теперь сержант находился внутри кольца диаметром чуть больше 1,5 метров. «Начинаю отсчёт», — сказал он в микрофон. 3, 2, 1. Время!» Сержант прикоснулся к контроллеру у себя на запястье и невольно моргнул, когда над ним вдруг возник полог из полимерной ткани толщиной в считанные микроны. 10 секунд спустя он оказался в прозрачном мешке, этакий бронированный сперматозоид внутри громадного презерватива. «Готово!» — доложили Ки и Реттик. «Заряды!» — сержант прилепил к корпусу мину и вновь приложил палец к контроллеру. «Отсчёт!» Корабль медленно вращался, включая то главные, то вспомогательные двигатели. Однако силовое поле Рафаила вцепилось в него мёртвой хваткой. 5, 4, 3, 2, 1. Взрыв!» Грохота, разумеется, не было, зато вспышка получилась на славу. В корпусе возникла дыра около метра в диаметре. Прозрачный мешок начал раздуваться, когда в него хлынул воздух вперемешку с пылью. То же самое происходило и у Ки, мешок которого был виден сержанту с того места, где он стоял. В наушниках засвистел ветер, потом всё стихло. Датчики скафандра показывали, что в мешке теперь не вакуум, а кислород с водородом. «Внутрь!» — рявкнул Григориус, срывая с плеча плазменную винтовку. Невесомость застала сержанта врасплох. Он весь подобрался, приготовившись упасть на палубу. Впрочем, ему потребовалось от силы 5 секунд, чтобы приноровиться к обстановке. Похоже на кают-компанию. Подушки, древний видеоэкран, книжные полки с настоящими книгами. Из центрального колодца показалась человеческая фигура. «Стоять!» — крикнул сержант в микрофон. Его голос, усиленный комом скафандра, раскатился по каюте. Фигура, сжимавшая что-то в руке, и не подумала подчиниться. Григориус выстрелил с бедра. Плазменный заряд проделал в теле человека дыру диаметром в добрый 10 сантиметров. Во все стороны брызнули кровь и потроха. Часть попала на скафандр сержанта, запачкала визор. Человек выронил предмет, который сжимал в руке. И Григориус увидел, что это книга. Чёрт, он убил безоружного. Теперь с него снимут очки. «Наверху никого!» — доложил Ки. «Спускаюсь!» «В машинном отделении девочки нет. Какой-то тип попытался удрать, пришлось его пристрелить. Иду выше». «Скорее всего, она у воздушного шлюза», — проговорил сержант. «Осторожнее, ребята!» Свет погас. Автоматически включились два фонаря. На шлеме скафандра и на прицеле плазменной винтовки. В лучах фонарей клубилась пыль, проплывали шарики крови и незакрепленные предметы. Григориус остановился у трапа. Снизу кто-то поднимался. Сержант наклонил голову, чтобы лучше видеть. Это была не девочка. Луч фонаря высветил гигантскую фигуру с множеством рук и шипов и с горящими глазами. Решение следовало принимать немедленно. Если он выпустит плазменный заряд, то, промахнувшись по фигуре, может попасть в девочку. А если промедлит, к сержанту протянулись когтистые лапы. Перед тем, как перебраться с корабля на корабль, Григориус прикрепил к винтовке нейродеструктор. Сержант оттолкнулся от палубы, прицелился и нажал на курок. Утыканная шипами фигура проплыла мимо. Четыре руки безвольно повисли вдоль тела, алые глаза медленно тускнеют. «Надо же», — подумал Григориус. «Сработало? Выходит, у этой штуки есть синапсы». Заметив краем глаза какое-то движение, сержант вскинул винтовку. Это оказался капрал Ки. Вдвоем они нырнули в колодец. «Если кто-то сейчас включит поле, — подумал сержанту, — нам крышка. Надо учесть». «Поймал», — сообщил Реттик. «Она пряталась в одном из саркофагов». Григориус и Ки миновали главную палубу и очутились на гибернационном уровне. Фигура в боевом скафандре прижимала к себе ребенка. Темно-русые волосы со светлыми прядями, темные глаза. Маленькие кулачки колотят по броне Реттига. «Она!» — сказал сержант и включил передатчик. «Сэр, задание выполнено. Девочка у нас. На этот раз двое людей и Шрайк». «Принято», — откликнулся Де Сойе. 2 минуты 15 секунд. «Впечатляет, сержант. Возвращайтесь». Григориус кивнул, бросил последний взгляд на девочку, которая уже перестала вырываться, и нажал на кнопку на передней панели скафандра. Моргнув, сержант приподнялся и увидел своих товарищей. Те лежали рядом, их скафандры были подключены к фантапликатору. Григориус понял, что Де Сойе для полноты ощущений и впрямь отключил внутреннее силовое поле Рафаила. Сержант снял шлем, вытер мокрое от пота лицо и принялся помогать Ки, который стягивал скафандр. С Де Сойе они встретились в каютке. Разумеется, эта встреча могла состояться и в виртуальной реальности тактического тренажера, однако все предпочитали обсуждать тренировки вживую. «Все прошло гладко», — заметил Де Сойе, когда они уселись за стол. «Чересчур гладко», — пробурчал сержант. «Не думаю, что Шрайком можно завалить жезлом смерти. И с тем парнем на палубе я облажался. У него в руке была книжка». «Вы поступили правильно, сержант. В таких случаях лучше не рисковать». «Значит, двое безоружных», — подал голос Ки. «Честно говоря, сомнительно. Все равно, что та дюжина головорезов с пушками на третьей тренировке. По-моему, нам нужно отрабатывать сценарий с бродягами, причем на максимальном уровне сложности». «Не знаю, не знаю», — протянул Реттик. Все повернулись к нему. «Девчонка до сих пор не получила ни царапины». «Разве?» — удивился Ки. «А пятая тренировка?» «Ну да, мы ее случайно взорвали вместе с кораблем. Но вряд ли такое произойдет на самом деле. Я лично не слышал, чтобы на кораблях стоимостью в сотни миллионов марок устанавливали механизмы самоуничтожения. Чушь собачья». Ки, Григориус и Де Сойе переглянулись между собой и пожали плечами. «Идея действительно не блестящая», — сказал капитан. «Но я запрограммировал фантапликатор на перебор всех возможных...» «Ясно, сэр», — перебил Реттик. Его голос таил в себе угрозу, как нож в руках бандита. «Но если дело дойдет до перестрелки, у девчонки гораздо больше шансов угодить под пулю, чем выходит по программе. Вот и все». Это была самая длинная тирада за все время пребывания Реттига на борту Рафаила. «Правильно», — проговорил Де Сойе. «На следующей тренировке я это исправлю». Григориус покачал головой. «Сэр, я бы советовал забыть про фантапликатор и заняться физическими упражнениями». Он поднял руку с хронометром. Мышцы еще не отошли от скафандра, поэтому все движения были несколько замедленными. «У нас осталось всего 8 часов». «Согласен», — поддержал Ки. «Я предпочитаю тренироваться снаружи». «Угу», — буркнул Реттик. «Хорошо», — сказал Десоя. «Но сперва поедим. Двойные рационы. Между прочим, за последнюю неделю каждый из вас потерял по 20 фунтов». Григориус подался вперед. «Сэр, можно взглянуть на карту?» Пальцы Десои пробежали по клавиатуре. На мониторе высветилась эллиптическая траектория, выводящая Рафаил к точке выхода вражеского звездолета из гиперпространства. Эта точка мерцала красным. «Проведем еще одну тренировку, уже без фантапликатора. Потом пару часов поспим, проверим оборудование и будем ждать». Капитан взглянул на свой хронометр, хотя монитор показывал и корабельное время, и расчетное время перехвата. «Если не случится ничего непредвиденного, девочка окажется у нас через 7 часов 40 минут, и мы сразу отправимся на Пасом». «Сэр», — проговорил Григориус. «Да, сержант». «Прошу прощения, сэр, но в этой долбанной вселенной, которую состряпал Господь Бог, обязательно случается что-нибудь непредвиденное».